Глава 52. Валеев, широко шагая через двор, пробежал взглядом по 13-му этажу, нашел квартиру с заклеенными окнами, бросил через плечо участковому, спешившему за ним. — Шевчук, ты же проверял этот подъезд! — Не открыли? — оправдывался Андрей. — Звони слесарю, Шевчук! Валеев взялся за ручку подъезда. — Кот! Участковый одной рукой схватился за телефон, другой ввел код домофона. Ошибся. Под уничтожительным взглядом оперативника нашел код в заметках, ввел по новой, дверь открылась. Шевчук остался звонить слесарю. Валеев поднялся на лифте на 13-й этаж. Там увидел жену, вызвавшую его. Петелина звонила в дверь 267-й квартиры. Рядом переминалась акушерка Катя Шевчук. Слева от лифта Валеев заметил адвоката Гомельского, шагнул к нему, схватил за грудки и с возмущением спросил Елену. — А этот какого лешего здесь? — Марат, оставь, нам сюда. Тут что-то происходит. — Да он же потом жалобами замучает. Из квартиры послышался женский крик. Кричали так, будто режут. Марат отпустил адвоката и метнулся к двери. Его усилия ни к чему не привели. — Не открывают, — подтвердила Петелина и снова нажала на звонок. Из лифта вышел участковый. — Шевчук, где твой слесарь? — спросил Марат. — Он на аварии, — понуро доложил старший лейтенант. — У нас убийство! Катя вмешалась, защищая брата. — Это не убийство, там женщина рожает. Петелина кивнула. — Похоже, народы. Попова или Смирнова нашлись сурмамы. Пронзительный крик за дверью напугал участкового. — Это нормально? — спросил он сестру. Катя несогласно крутанула головой и застучала по двери. — Откройте! Я акушер! Я помогу! В какой-то момент ее ладонь остановилась. Она услышала поворот ключа. Дверь распахнулась. Шевчук узнала женщину, которой передала препараты. Дитрих тоже узнала акушерку и освободила проход. Сказала обреченно. — Они там. Спасите ребенка. Катя прошла в спальню. На полу в позе роженицы лежала беременная. Акушер наклонилась, потрогала живот, узнала Кристину Попову, определила интенсивные схватки. Кристи сняла ее руки. — Я подожду! — и показала глазами. — С Натой плохо! Шевчук подошла к кровати, натягивая перчатки. Смирнова лежала без чувств и едва дышала. Акушерка ощупала и осмотрела беременную. Вышла в коридор с тревогой в глазах. — У Смирновой тяжелый случай. Я не смогу ей помочь. Неотложку. Срочно! Петелина уже набирала службу 112 и диктовала адрес. Валеев приглядывал на кухне за взвинченной Дитрих. Та бросилась к акушерке, взмолилась. — Там Кристина на полу рожает. У нее мой ребенок. Пожалуйста! Катя кивнула. — Где мои препараты? — Я все подготовила, вот! — суетилась Ирма. — Еще есть пеленки, простые и впитывающие. Акушер взяла необходимое и дала указания брату и оперативнику. — Мужчины, перенесите Кристину на кровать. Приехали врачи, осмотрели рожениц и согласились, что Попову перевозить поздно. Ей лучше рожать здесь. Вместе с акушеркой остался врач. Смирнова находилась в критическом состоянии. Спасти ее и детей можно было только хирургическим способом. Нату переложили на носилки. В узком коридоре мешал морозильник. Общими усилиями полицейских и врачей роженицу перенесли в реанимобиль. Пока врачи принимали роды у Кристины, Петелина пыталась расспросить Дитрих. Но та лишь передала ей свой немецкий паспорт и твердила «потом». Потом Ирма ходила по кухне, нервно сжимала и разжимала холодные пальцы и прислушивалась к происходящему в спальне. Как только раздался писк младенца, Ирму было не удержать. Она ворвалась в спальню и умоляюще посмотрела на акушерку, державшую новорожденного. «Можно?» Катя переглянулась с Кристиной. Сурмама одобрила влажными глазами и отвернулась. Боль и пустота пройдут, а вечные воспоминания о потере ей не нужны. «Мальчик», — сказала Катя, передавая малыша Ирме. По щекам биологической мамы покатились слезы. Она не пыталась их сдерживать и не стеснялась. Из ласкового лепета можно было разобрать, как долго я ждала тебя. Петелина заглянула в комнату, увидела безмерно уставшие глаза Поповой, в которых угадывалась глубинная боль. Роженица не смотрела на ребенка, которому только что дала жизнь. Не замечала биологическую маму, умиляющуюся от счастья. В ее сузившихся глазах нарастал испуг, хотя роды прошли без осложнений. Петелина проследила за взглядом Кристины и наткнулась на морозильник. Несуразно большой морозильный ларь для тесной квартиры, да еще и заклеенный скотчем. И страх в глазах роженицы. «Марат, открой», — попросила Елена. Валеев содрал клейкую ленту и поднял крышку. Петелина заглянула внутрь. Клубы холода, дохнувшие из морозилки, на несколько секунд затуманили содержимое. Но даже когда туман рассеялся, глаза отказывались верить в увиденное. Опытный опер был не столь впечатлительным. — Шевчук, посмотри, — позвал Валеев. — Лидия Витальевна нашлась. Участковый, еще не понимая, шутка это или нет, глянул внутрь и отпрянул. Петелина рассмотрела скрюченное замерзшее тело. Нет правой кисти. Полное совпадение. «Прикрой», — сказала она Марату, — «и вызови криминалиста». Сама прошла в комнату, где в тревожном ожидании застыли роженица и биологическая мать. Следователь пристально посмотрела в глаза Поповой, перевела взгляд на Дитрих. Прежде чем задавать вопросы, она попросила: «Передайте ребенка врачам». «Он мой!» — забеспокоилась Дитрих. Петелина не возражала, но попросила взглядом Катю. Акушерка забрала младенца. Следователь кивнула на морозильник. «Кто ее?» «Так получилось. Случайно», — ответила Дитрих и опустила взгляд. «И руку отрубили тоже случайно?» «Я объясню». «Конечно. Пройдемте на кухню. Если требуется адвокат, то он...» Петелина выразительно посмотрела на Гомельского. Адвокат успел вникнуть в криминальную ситуацию и загородился ладонями. «Елена Павловна, я защищаю интересы жертвы». Пока Ирма Дитрих давала объяснение, прибыл Миша Устинов с криминалистическим набором. Сначала эксперт поработал с трупом в морозилке, затем взял пробы ДНК и отпечатки пальцев у Дитрих и у Поповой. Закончив, невозмутимо спросил: «У младенца тоже берем? Уже есть опыт». Следователь помнила, как вместе ездили в дом ребенка. Одобрила. «Не помешает». Понаблюдала за процессом и спросила: «Миша, когда дашь сравнение по четверым малюткам с предполагаемыми родителями из Филиппин?» «Приходится маскироваться», — перешел на шепот головастик, намекая, что проводит экспертизы в тайне от Дорецкого. «По данной квартире сделаешь срочно». «С вас шоколад?» — хитро улыбнулся неунывающий криминалист. Прибывшие врачи увезли роженицу и младенца в перинатальный центр. Квартира наполнялась полицейскими. Неожиданно на пороге появилась Маша Луганцева с оператором. «Журналистов не пускать!» — распорядилась Петелина. «Елена Павловна, для фильма о суррогатном материнстве?» — возмолилась журналистка, пытаясь протолкнуть оператора в квартиру, чтобы тот снял жуть в морозилке и женщину-убийцу. «Ты хочешь напугать или вселить надежду?» — спросила следователь. «Я за объективность!» Петелина покачала головой. «И нашим, и вашим? В творчестве так не бывает. Когда решишь, обращайся». Луганцева вспыхнула от обиды, но быстро остыла и ушла, задумавшись. Обыск, допросы, протоколы и другие процессуальные действия затянули рабочий день следователя. Поздно вечером Петелина была еще в кабинете, когда к ней ворвался Миша Устинов. «Елена Павловна, вы просили срочно». «Шоколадку отрабатываешь». Устало отреагировала следователь, но по горящему взгляду и интригующему тону эксперта догадалась. «Ты что-то нашел?» «Сравнил сегодняшние образцы ДНК с прежними». «Есть совпадение?» «Да еще какое!» Головастик не стал играть в угадайку и выложил перед следователем экспертное заключение с результатом. Увидев изумленное лицо Петелиной, он забыл об усталости. В груди потеплело. Ради этого стоит работать.